Глава 16. Жизнь 9. Жук с броней. Серьезность человека можно измерять по разным показателям. В одних ситуациях важно одно, в других — другое. Да и сколько людей, столько мнений. Но в реалиях континента язык не поднимется обвинить в легкомыслии того, кто в качестве транспорта использует танк. Причем не рухлядь, снятую с памятника и кое-как доведенную до ума при помощи не слишком впечатляющей модернизации, и уж точно не самоделку, в которой от танка одно название, потому как такая техника даже более унылая, чем восстановленная. Что такое восстановленная? Это полноценная боевая машина, в которую прилетело что-то серьезное, после чего осталась выжженная коробка. Да, можно найти запчасти или подобрать более или менее подходящие агрегаты, но что прикажете делать с металлом, пострадавшим от высоких температур? Броня, не потеряв в толщине, теряет те свойства, которые присущи эффективной броне. И починить такую технику на земле не берутся даже государства со своими колоссальными заводскими мощностями. Сгоревшая на войне отправляется на переплавку. Нет, это явно не восстановленный образчик, лишь внешне походивший на полноценную машину. К перекрестку приближался танк, про который даже издали можно точно сказать. Модель современная и состояние хорошее. Опаснейшее оружие в любых условиях, а уж здесь, на ровных просторах, открытых всем взглядом полей, самая оптимальная для нее стихия. Она достанет кого угодно за километры, а вот ее достать не каждый сможет. Приближалась машина быстро и с неудачной стороны, то есть именно с той, откуда появились черти. Это само по себе напрягает, а то, что в этом направлении тянется лесополоса, напрягает втройне, потому как укрыться можно только в ней, а при такой диспозиции это не имеет смысла. Самое паршивое заключалось в том, что полноценного противотанкового вооружения у отряда не было. Нет. Навредить могучей машине найдется чем. Те же кумулятивные снаряды способны неплохо подпортить его шкуру, вот только радиус действия у них ничтожен. Получается, танк запросто разгромит колонну с безопасной для себя дистанции. В ответ останется разве что из пулеметов и винтовок постреливать. Они, может, и достанут. Но, к сожалению, недолго такая стрельба затянется. Да и толк от нее сомнительный, мягко говоря. Собрать турель Нолда не успеть, да и, как показывает опыт ее применения, вряд ли она сможет фатально навредить такой машине. У нее и с прицеливанием проблемы, и снаряды в основном воздействуют высокими температурами, недостаточными для выведения из строя современного танка. Фугасное действие сомнительно. Помнится, что в эпицентрах попаданий не все вдребезги разносило. А ведь там были хлипкие домишки, на порядке уступавшие этой цели по защищенности. Можно сказать, врасплох без штанов застали. Посреди бескрайнего поля, легко простреливаемого пушкой во всех направлениях, и без шанса укрыться или удрать. Ничего не успевают. Поэтому сделали последнее, что оставалось сделать. Торопливо приготовились оказать противнику достойный прием. Распределили гранатометы среди тех, кто умели с ними обращаться. Рассыпались по местности, засев кто где. Читер при этом активировал хамелеон, надеясь затеряться как от человеческих взглядов, так и от хитрых приборов, которыми может быть оснащен танк. Но перед этим сбил дрона. Малогабаритный беспилотник нагло завис над перекрестком, далеко обогнав грозную машину. Стрекотал на высоте 150 метров и заодно передавал картинку своим хозяевам. То есть передавал до тех пор, пока читер не вскинул винтовку, после чего выстрелил один раз и уже после этого спокойно занялся маскировкой. Уже без нервирующего стрекотания с небес. Современный танк способен создавать проблемы за километры от себя, но этот храбро пошел на сближение. Или, скорее, безрассудно. Читер, следя за машиной через прицел, не забывал о дальномере. 2 километра. 1,5 километра. Вот уже 500 метров осталось. На такой дистанции можно уверенно достать до противника из парочки имеющихся на вооружении отряда дальнобойных гранатометов. Да, шансы поразить танк в уязвимые точки невелики, но ведь чудеса случаются. Особенно, если за дело возьмется читер. Но он не торопился. Во-первых, полноценный гранатомет ему не выделили, а из одноразового нечего даже пытаться. И во-вторых, нет смысла. Ведь танк пока что не останавливается. Так и продолжает нестись к перекрестку с той же скоростью. 300 метров. 200. 150. Все. От дальномера нет толку. Ну да. Ведь танк уже впору шапками закидывать, а не гранатами. Теми давно можно было бы закидать. Дистанция ничтожная. Самый простенький гранатомет достанет. Грохочущая машина обогнула дымящийся грузовик и горевший перед ним бронетранспортер, после чего затормозила столь лихо, что из-под гусениц вынеслись искры и асфальтовое крошево. Почти в тот же миг люк на башне распахнулся, и из него неспешно высунулся по пояс весьма колоритный мужчина. Никакой одежды или амуниции, только украшения. Не сказать, что могучее телосложение, но явно не слабак, без чрезмерно выдающейся мускулатуры, но характерно жилистый, что нередко свойственно опасным бойцам. Голые руки густо облеплены массивными золотыми браслетами. Тело полностью покрыто татуировками, доверха шеи, на лице фигурно выбритая бородка, в носу массивное кольцо из белого металла. Прическа выглядит неестественно, будто парик, где причудливо соединили ирокез и забавно смотрящиеся вязанки тонких косичек, в которых волосы переплетены с разноцветными лентами и шнурками. В руке незнакомец держал пивную банку, что давало надежду на мирное разрешение ситуации. Уж с коллегой по увлечению Март просто обязан договориться. Медленно пройдясь взглядом по позициям там и сям рассыпавшихся бойцов, танкист голосом обиженного ребенка вопросил: «Ну и нафига вы мне зюзика сломали?» «Че за зюзика?» — удивился Орех. Мужчина тут же указал на него пальцем и требовательно поинтересовался: «Ты кто?» «Я Орех». «Ах, ты Орех!» — почему-то обрадовался танкист и продолжил все тем же обиженным тоном: «Вот ты и скажи мне, адская фисташко, кто из вас зюзика сбил?» «И сразу поясню, что я сильно рассчитываю, что прозвище у этого парня — читер. Я так сильно на это рассчитывал, что даже стрелять по вам не стал. Я не хочу, чтобы люди потом говорили, что я по читеру стрелял. Мне это не надо. Я ведь за него болею. Я, блин, фанат читера. Я на него поставить готов. Ну а зачем стрелять по лошади, на которую ставишь? Вот и не стал». «Но? Так кто это сделал?» Поднявшись, читер неспешно вскинул винтовку на плечо и также, не торопясь, приблизился к танку. «Это я стрелял. Ну и ты угадал насчет моего прозвища». Танкист выскочил из танка с такой скоростью, что тут явно не обошлось без умений опытного ловкача. Только что торчал в люке, и вот уже стоит перед читером, протягивая руку и скалясь так радостно, будто экзамен на клоуна сдает. «Ну давай знакомиться. Я Жук. Может, слыхал обо мне?» «Не припомню», — осторожно ответил читер, пожимая руку. «Ну так где ты, а где я? Разные горизонты. Пиво будешь? Теплое оно, но зато его у меня много». «У нас холодное есть», — также осторожно сообщил читер. «Лидер о температуре пива заботится больше, чем о боеприпасах». «Лидер у вас Март?» — по-доброму улыбнулся Жук. «О нем у нас тоже много разного рассказывают». «Ладно, уговорил чертяка, от холодного не откажусь. Да я от любого не откажусь. Потом смогу рассказывать, что пил пиво Марта. Это неплохо звучит». «Ну а с зюзиком вопрос закрыт?» — уточнил читер. «Да в задницу зюзика! Я б тоже палить начал, повесь кто надо мной такую хрень. Но я не ты. Я в не попал». «Круто стреляешь! Про тебя реально люди не врут. Ну, ребята, понимаете, такими крутыми быть нельзя. Это называется эгоизм. Знаете, что такое эгоизм? Это когда все под себя гребут. Надо ведь и другим хоть чуток оставлять. Я за этими убогими с самого утра гоняюсь. Почти за выми их потрогал, уже руку протянул. И вот тут вот вы нарисовались. «Ну, здравствуйте. И за что мне такой облом?» «Эй, не нервничай, чувак!» — сказал Орех. «Какие проблемы? Это ведь черти, и у нас с ними терки. Так нам что, смотреть на них и улыбаться, что ли? Что за наезд вообще?» Жук хлопнул себя по груди. «Где ты наезд видел? Разве не видишь, я тут не угрожаю и не жалуюсь. Я просто не врубаюсь. Чего вы на них такие злые? Вы вроде как трубача слили и берлогу его разнесли». «Все, ребята, это круто. После такого надо идти отдыхать. Остальное другие доделают. Тут много хороших людей, которым это в кайф. Например, я». «Ты!» — палец почти уперся в читера. «Вроде как на восток торопился». «Так что ты остановился-то? Вот оторопись дальше. Движение — это твое все. Двигайся. А тут и без тебя все нормально будет. Чертей у нас столько раз сольют, сколько понадобится для полной зачистки этого гнуса. Не останется их. На ноль помножим каждого. Вот тут...» — Жук неопределенно указал себе за спину. «У наших своя поляна намечается. Там есть башковитые командиры, и хватает серьезных ребят. И вам там всегда рады. Прямо сейчас в чате приветы вам передают». «Не все верили в сказку про читера. А тут раз, и ты передо мной стоишь. Хороший сюрприз. Так что станет скучно, приходите в гости. В любое время приходите. Но это потом. А сейчас никаких гостей. Без обид. Ну вы ведь видите, что тут творится. Так мы и договоримся». Читер, запутавшись в потоке слов от нового знакомого, с надеждой покосился на подошедшего Марта. Но и лидер тоже столкнулся с похожими проблемами, о чем сразу же сообщил. «Парень, мы тебя вообще не знаем. И о чем ты сейчас тоже не знаем. Нам вообще эти все ваши проблемы и дела не интересны. Мы просто мимо ехали и случайно напоролись на этих нехороших людей. Они нас попытались слить, но слились сами. И какие тут могут быть претензии?» «Да нет, к вам вообще никаких претензий, все четко и ровно. И вообще, ребята, говорю же, я ваш фанат. В смысле, наслышан, интересовался, уважаю, искренне рад встрече. Но, извини, я тебе не поверю, без обид. Но ведь вы просто маньяки. Все знают, что ты, читер, с трубачом и его крепостью сделал. Говорят, ты со своим другом на трупе его танцевали. Если честно, я глумление над трупом не одобряю, но понять могу. Он такую некрофилию заслужил. Давно нарывался. Я это все к тому веду, что вы никак не могли напороться на этих дятлов просто так. Тут чертей организованных почти не осталось. Эти, считай, последние. И вдруг они выскакивают прямо на вас. Неправдоподобненько смотрится. Да и на восток этой дороги и на рывки не катаются. Все знают, что тут с границей хороших вариантов нет. Никак не пройти. Это надо к северу подаваться или к югу. Здесь ловить вообще нечего. Значит, и вам делать нечего. Так что это лапша все, ребята. А я все понимаю. Черти вам нужны. Но это наша поляна, и черти это наши. Давайте вы себе чертей на других полянах поищите. Да забирай хоть всех, искренне предложил читер. За вами не успеть, продолжал настаивать на своем Жук. Что за бред? Март встряхнул головой, глотнул из свежей банки и потребовал. А ну-ка, давай, пей. И пока пьешь, послушай вот что. Я и все эти люди едем к границе, на восток. История известная, об этом тут даже собаки знают. Если нам кто-то мешает, мы его убиваем. Не со зла, а просто путь расчищаем. Вот эти неудачники пытались помешать. Мы их убили, и теперь поедем дальше. Я так понял, тебе кто-то говорил, что граница там непроходимая, так? Но для нас это нормальный вариант. Мы всегда ходим там, где даже нечистая сила ходить боится. Нравится нам так ходить. Вот сейчас ты понял, что я сказал? Или повторить совсем простыми словами? Не-не, не надо повторять. Я же не отсталый. Все понял. Жук отсалютовал банкой. На восток, значит. И вам плевать, что там никто не ходит? Ну да, парни. Правильно про вас говорили, что вы все те еще психи ненормальные. «Это я без наезда», — сказал, даже с одобрением. «И еще скажу, что если так и идти на восток ровно, без поворотов, никуда вы не пройдете. Там и правда все очень сложно. И география непростая, и обстановка». 2 месяца назад оттуда орда вышла. Смела пару стабов, будто их и не было никогда. Ох, и намаялись ее останавливать. Недавно у нас туда разведчики сунулись. Дальняя разведка. Слились так быстро, как вода в толчке не смывается. Уже с респа парни рассказали, что мертвяков там столько, что они до таких цифр сосчитать не смогли. Похоже, новая орда собирается. Прям в процессе. Вы не местные, идете по картам, а даже по картам понятно, что нет прохода. Разворачивайтесь, пока не поздно. Пропадете вы там. Принесите нашему новому знакомому холодного пива, потребовал наконец Март, пока холодильник не разморозился. А что с холодильником? Участливо уточнил Жук. Лидер указал на разбитый грузовик. Вот тут у нас была зенитка и холодильник. Две самые главные вещи для рывка. И эти твари и то, и другое нам поломали. Неприятно получилось, посочувствовал Жук и добавил. Я так вижу, вы решили машину эту себе прихватить. А что, есть возражения? Набычился клоун, уже считавший новую технику родной. Да нет, никаких возражений, все нормально. Но вы бы знаки чертей чем-нибудь прикрыли, а лучше закрасили. Не любят их здесь. Могут пульнуть, не разбираясь. Хотя, знаете, а давайте-ка я вас на восток провожу. Недалеко до главной развилки. Уж извиняйте, но у меня своих дел по горло. Надолго отвлекаться не могу. Да и мотресурс жалко. Но вам больше не надо. Ведь оттуда хорошая дорога только к границе тянется. Не заблудитесь. Откуда такая доброта? С подозрением осведомился клоун. Да просто интересно. Потом рассказывать буду, как дорогу вам показывал. Заодно увижу сам, что вы на восток едете, а не лапшу мне по ушам развешиваете. Эдакий ты недоверчивый. Ну, жизнь такая. Я кое-что не понял, вмешался читер. Если у вас чертей давят всеми силами, откуда эти взялись? Три красивые машины со знаками со всех сторон. Не замазывали их и не прятали. Такое впечатление, что они тут хозяева, а не дичь, которую по всем углам гоняют. «Эти кадры — особый случай», — помрачнел Жук. «Здесь черти еще месяц назад пытались закрепиться. Начали плавно нагибать наш район. До этого случались стычки, но они серьезные. А тут они договорились с местными дурачками, а потом кинули их. У тех на стабе была крепость неплохая. Вот чертям она и досталась. Они ее целый месяц укрепляли. Хороший фортпост получился. Насколько такой не взять. И когда пошла эта свистопляска, все, кто успели, там спрятались. А успели многие. Пока у нас народ очухался, пока подтянулся, они там оборону наладили грамотную и даже рейды начали устраивать. Ну, мы им взамен осаду устроили. Несколько дней друг по другу стреляли. Потом начали договариваться. Неинтересно так воевать. Много тупых сливов получается. Договорились, что дадим им спокойно выйти. И фору дадим, небольшую. Только чтоб выдвигались в одном направлении. Часть честно вышла, а часть хитрый маневр устроила. И всеми силами по боковому заслону нашему врезала. Многих слили и покалечили. Но мы им тоже наваляли. Тем пришлось все равно по разным сторонам уходить. Нехорошо получилось. Разозлились наши. Сильно. Вот и ловим их теперь. Прятаться здесь сложно, ведь лесов, как на западе и севере, нет. Все открыто. Недолго им бегать осталось. «Не похоже, что эти из боя вышли», — заметил клоун. «Когда мы на них наткнулись, машины выглядели будто только что с конвейера». «Так это как раз те, которые честно свалили», — пояснил Жук. «Чуть ли не самая сильная группа из таких. У нас как раз спорят, что с ними делать. Вроде бы честные, но ведь позволили остальным схитрить». Нехорошо получается. Но я не спорил, мне все эти договорники не указ. У меня к чертям свои счеты. Вот я и хотел ими лично заняться. Они хорошо шли, но я напрямик махнул. Должен был их чуть дальше перехватить в удобном месте. А вы, получается, под носом сработали. Да нам они 100 лет не нужны. У нас от чертей только проблемы лишние. Вон пришлось зенитку на пулемет поменять. Тебе объяснить, что лучше, пулемет или пушка? Вот то-то. Дворник, подойдя, прогудел о важном. «У вас такую же зенитку. Нельзя купить. Можно даже с обменом. Мы вот эту с доплатой, а вы нам целую». Жук покачал головой. «Не, парни, я не барыга. И вообще такие вопросы не я решаю. Но вариант, думаю, найти можно, если не торопитесь». «Торопимся», — решительно заявил читер. Танкист пожал плечами. «Тогда никак не получится. Такие зенитки всем нужны. Просто так они не валяются. Сами знаете, что это самое лучшее, что есть против руберов и мелкой элиты. Снаряды часто находят на кластерах российских и восточной Европы. Ксериться тоже проще, чем 30-миллиметровые, стоят не сильно дорого. Ну так что тогда решаем, едем или нет?» На этих словах Жук обернулся и уставился вдоль дороги, напряженно вглядываясь вдаль. Март тоже повернул голову, после чего достал из кармана монокуляр, поднес к глазу, всмотрелся, усмехнулся. «Да это праздник какой-то. Великая система, да ты никак опять за свои штучки взялась. Оказывается, этому балаболу нравится сливаться». «Ты этого мотоциклиста знаешь?» — спросил Жук. «Конечно, знаю. Это главный местный неудачник. Ему хронически не везет на нас натыкаться. Читер, тут прямо к нам Глок едет. На красивом мотоцикле едет. Радостно у человека на душе. Еще не знает, что зря он на эту дорогу вырулил. Ты его отпустишь или как?» «Сначала отпущу», — безмятежно ответил читер, потянувшись к винтовке. «Но недалеко». «Я почему-то так и подумал», — кивнул Март и обернулся к Жуку. «Сейчас мой друг нехорошо поступит с этим товарищем. Любит он с ним играть в «пуля догони». А потом мы поедем дальше, на восток. И если ты и вправду нас проводишь, давай обсудим тему благодарности.